Но продолжим рассказ о развитии человеческого общества. Первобытная община с появлением земледелия и животноводства стала разлагаться. Эти отрасли хозяйства дали возможность человеку производить за единицу времени значительно больше продукции, чем он потребит сам. Бесплатный труд пленников, обращенных в рабство, содействовал производству избыточного продукта. Стали появляться рабовладельцы. Так, разложение первобытной общины породило рабовладение. В эпоху рабовладения человечество изобрело письменность, сделало ряд открытий. В это время оформились зачатки научных знаний. Тогда же и религия приобрела ее современный вид. Далее следуют феодализм, капитализм и, наконец, социализм, закономерно сменяющие друг друга общественные формации. Источником движения каждой из них являются развитие орудий производства и возникающие при этом изменения способа производства и соответствующих им производственных отношений. Таков в очень упрощенном виде путь развития общества. Современный человек, пользующийся космическими ракетами и мечтающий посетить далекие звездные миры, выглядит, конечно, титаном по сравнению с первочеловеком, неумело употреблявшим обломок камня. Но животное происхождение человека отнюдь не унижает его. Наоборот, оно вселяет уверенность, что будущее человека зависит от него самого. По этому поводу замечательный ученый Гексли писал: «Мыслящий человек, который избавился от предрассудков, найдет в своем происхождении подтверждение своих блестящих способностей, а его непрерывный прогресс в прошлом будет реальным основанием для веры в то, что человечество имеет перед собой большое будущее». Библейская история происхождения человека довольно широко известна, поэтому мы не будем повторять ее здесь во всех подробностях, но попытаемся посмотреть на нее с позиции здравого смысла. Итак, в книге «Бытие» повествуется, что Всемогущий взял кусок глины, вылепил человека по образу и подобию своему и вдунул в него душу. Как видим, к сотворению человека Бог отнесся со всей серьезностью. Он действует не вслепую, но заранее знает, что человек будет похож на него самого. Но, к сожалению, Библия не сообщает некоторых подробностей творения человека. Например, все ли органы лепились отдельно, а потом помещались в тело? Ведь такие сведения пролили бы некоторый свет и на личность самого Бога. На самом деле, если Адам вылеплен по образу и подобию Бога, то значит и у Бога должны быть такое же пищеварение, тот же пол и те же болезни, скажем, язва желудка. Но и без этих вопросов немало чудес совершается далее. Читаем Библию. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Обязанность, конечно, почетная, но, прямо скажем, затруднительная. Ведь бедняга Адам не успел даже осмотреться, не прожил и одного дня, когда получил первое задание от Бога. Надо полагать, Адам был самым выдающимся естествоиспытателем, если ему удалось определить всех животных. Интересно, каким он методом пользовался? Может быть, он определял по степени родства? Нет, едва ли. Ведь он их видел в первый раз. И среди такого многообразия трудно было установить не только родство, но, пожалуй, и внешнее сходство. Библия не сообщает, был ли у Адама микроскоп. Ведь многие животные невидимы простым глазом. Но не будем строить догадки о том, каким образом Адам управился со своей задачей. История, то бишь Библия, умалчивает. предоставляя нам удивляться и восхищаться необыкновенной одаренностью нашего далекого предка.